745, 8 апреля. Лишь в будущее смотри, ибо по количеству замеченных ощущений опыт высокого значения. Записанные слова захватывают по разнообразию очень широкий круг наших занятий, и здесь мое удовлетворение выше ожидания. Твержу, лишь не переутомись, не разучись спать. Также Фуяма не должен утомлять сердце. Иногда трудно выявить знание духа. Знает, как важно послать Матери Мира в Америку. Молнией облетит все женские организации. Каждое сердце почует ее. Не лучше ли стала картина? Немного лучше. Русские завистники не дремлют, но новые толпы подымем. Лучше не писать в Америку о картине. У Русвати может принять лекарство валериану. Очень хорошо. Проси выслать телеграммой. Кто участвует в опыте? Участвуют многие, ибо все братство заинтересовано в опыте. Мне тяжело быть предметом наблюдений стольких лиц. Неужели они все следят за мною? Там, где мой луч допускает, мой луч охраняет. Чей кашель слышал я сегодня ночью? Воган обжегся лучом. 746, 9 апреля. НК был очень утомлен. Лама принес мне своего Будду, ибо видел во сне явление в свете Тары, которое указало ему передать мне это изображение. У Русвати может спокойно принимать все. У вас нет самомнительности. Пример борьбы вековой – Безант. Никто из братства не страдает этим. Еще хвостик остался. Не подозревайте ламу, ибо по указу Христа, сестра Ореола, послала его, дабы рядом с Христом зажечь новый огонь Будде. Лама прав, ибо наши восточные братья называют сестер Тарами. Они несут материнское начало. Вообще, рассматривая символику Востока, можно найти детали Шамо и Гоби. Конечно, мусора сверх меры. Некоторые могут все испачкать. Не удаляйся от сна. Полезнее пропустить, нежели отягощать центры. Луч стал мостом. Нужно усвоить его теперь в жизни. Аппарат есть первичная ступень. Истинное завоевание, когда дух заменит все аппараты. Для тебя будет обычно и через тебя для сотни людей. Вооружить человека без единой машины – это ли не завоевание? Правильно ли мне показалось, как бы треск не у изголовья, как всегда, а подо мною? Лучи скрестились, борьба лучей тела и духа – обычное явление, но очень хорошо, если уже заметила. Что за странный звук был посреди беседы? Передвижение цветов садовником. Почему голоса оказались как бы придушенными? Тоже из подземелья, тоже замечательный результат. Почему не слышу длинных сообщений? Слушая длинное содержание, отвлечешься от разнообразия голосов и ощущений, и опыт космической новизны – превратиться в личное поучение. К чему записывать формулы мировых образований, если их нельзя применить к земному плану? В каком положении лучше слушать? Только не на спине. Сейчас надо избежать чрезмерного отягощения хребта. Когда увижу ясно ММ? Когда лучше постучусь? Ибо всегда близко. Если бы лучи мои заслонили опыт, было бы прискорбно. Неужели же нельзя передавать лучи то ММ, то братьев? Тогда мы разлетелись бы в черепки. Я не совсем понимаю. Опять просто. Стакан можно наливать лишь до краев. Понимаю, что для меня это может быть опасным, но для других почему? И многое другое. Как нетрудно мешать великому сроку, когда все части собирались тысячелетиями. Через тысячелетия намечается нить план, пряжа совершенно при соотношении частей. Лучше до завтра. 747, 10 апреля. Видела Тару, очень любящую тебя. Наша планшетка в Китае готовит вам путь, так же, как Ов в Японии готов в срок объявить волю братства. Многие с преданной любовью следят за вами. Спросите себя, был ли такой человек, который дружески приближался к вам и не повысился? Твое желание дать дышать растениям идет из чуткого источника. Много уже проявляет дух ваш. Одному удивляюсь, что мешает Фуяме проявить Матерь Мира. Надо уместить. На мое замечание, что у Фуямы слишком много дел и забот. Говорю, надо общее. Конечно, куриными шагами улучшается, но зачем надо неделю портить краски, когда можно час подумать? У Русвати видела картину у нас. Говорю, желтое убрать. Сейчас лучше, но жаль времени. Если М.М. Фуямой недоволен, то что же надо сказать обо мне? Труден твой опыт, и достигнутое замечательно. Неправда. Координация центров много лучше. Новая знакомая твоя даже поражена результатом. Можно дать видение, но физическое сознание пропустить детали сложной жизни не бывало. Видение оттуда, когда ты приближаешь нашу жизнь отсюда, и таким образом человек приближает к себе высшие планы. Пойми разницу оттуда и отсюда. Место восхищения на небо и отторжение от земли лучше призвать высшие силы на землю, и эта возможность внесет новую жизнь. Но почему избрана я, когда многие гораздо чувствительнее меня? Сперва научи их красоте и стать проще. Поручено тебе передать эту возможность сестрам Алтая. Пусть этот жар цвет зацветет на Алтае, потому храните полную тайну. 748, 11 апреля. Результат поразительный. Если даже возмущение духа и комната, наполненная отрицаниями, не помешали, луч стучался, ибо особенно после раздражения нужно широко пустить прану. Слышала о положении Тибета, осада, видела наши подземелья, и можешь понять, как трудно уловить голос. Теперь совершенно спокойно накопляй детали опыта. 749, 12 апреля. Учите мои заповеди о бодрости. Говорю Фуяме, так все сложно, что лишь меч мужества туман рассечь может. Урусвати видела вражеские заклинания. Символ притягивания, конечно, он только на земном плане. Объяснение видения. Конечно, лаборатория врага тяжела, но лучше знать. Так и иезуиты упражняются. Можно мне написать об этом видении в Америку? Непременно. Притом пусть улучшат развеску, выгадывая расстояние. Луч мой строит защиту, но надо помогать в действии. На 40 сроков видим, так лучшую судьбу куем. Урусвати слышала голоса из запертого подземелья, изолированного от рук, неназначенных к срочной работе.